Приказчик. Роберт Оуэн родился 14 мая 1771 года в валлийском городе Ньютоне. С классовым происхождением у будущего фабриканта было все в порядке. Отец владел шорной мастерской и лавкой из кабинных изделий и, кроме того, исполнял обязанности местного почтмейстера, а мать была дочерью богатого фермера. 5 лет от роду мальчик был отправлен в школу и сумел ее закончить всего за 2 года. Ему явно светила приличная карьера на научном поприще, однако, решив, что учиться хватит, отец послал 10-летнего Роберта вместе со старшим братом в Лондон на заработки. Сначала Оуэн служил приказчиком в мануфактурной лавке, а спустя 6 лет перешел на работу в крупную манчестерскую фирму того же профиля. Надо сказать, что в Манчестер Оуэн попал накануне промышленной революции, которая, естественно, не могла обойти стороной текстильную столицу страны. К середине XIX века Англия стала безусловным мировым лидером, прежде всего благодаря паровой машине, изобретенной Джеймсом Уаттом. В 1850 году суммарная мощность английских паровых машин составляла 1 миллион 200 тысяч лошадиных сил, по этому показателю страна опережала все остальные государства Европы вместе взятые. На долю мастерской мира приходилась примерно половина мирового рынка промышленных изделий и около трети мирового промышленного производства. Традиционно одной из наиболее динамичных отраслей английской промышленности было производство тканей. До середины XVIII века ткачи работали в основном на дому, используя лишь простейшие станки. Однако с появлением новых машин, слишком сложных и дорогих для кустарей-одиночек, началось бурное строительство фабрик, куда рабочих нанимали чаще всего для выполнения одной единственной операции. Таким образом, кустарное производство превратилось в промышленное. Именно в Манчестере Роберт Оуэн впервые услышал о Джеймсе Харгривсе, Ричарде Аркрайте и Сэмюэле Кромптоне, чьи изобретения привели к революции в ткацком деле. Первая предельная машина Харгривса «Дженни», созданная в 1760-х годах, представляла собой примитивную раму с несколькими веретенами. Станок Аркрайта, построенный за 2 года до рождения Оуэна, имел привод от водяного колеса, а нити в нем протягивались через валики и наматывались на несколько бобин. Созданный спустя 10 лет предельный аппарат Кромптона мог вытягивать уже 1000 нитей одновременно. Роберт Оуэн был в том возрасте, в котором, как тогда считалось, самостоятельно заниматься бизнесом еще рановато. Но он одним из первых понял, что будущее за новыми станками, и решил ковать железо, пока горячо. Юноша занял у брата 100 фунтов стерлингов и вместе с инженером Джоном Джонсом наладил производство новых предельных станков. Однако дело не выгорело. Спустя всего несколько месяцев партнеры поссорились, фирма закрылась, и Роберту вновь пришлось искать работу на стороне.